39. Итак, Сильмариллион. Ни на какой другой книге моя история напрямую не основана. Сильмариллион — вот книга книг, основа всего. Она находилась в центре всех устремлений Толкина. Создать мифологию Англии, самую настоящую мифологию. Несбыточная идея? Что ж, может быть. Но сумел же финский лингвист Элиас Лёнрот, кстати, по образованию врач, создать поистине национальный эпос Калевала. Он собрал его из народных песен, из обрывков сказаний, сказок, из пословиц, народных загадок, лирических рун. Почему же нельзя на основе подобных сказаний и мифов, построенных пусть даже на интуитивном ощущении тех или иных признанных архетипов, создать эпос Англии? Все эти архетипы работают сами по себе. Главное — подобрать к ним ключ. Толкин искал этот ключ в языке. Ведь все уже существовало. И языческие ирландские сиды, и острова блаженных, и король Артур, и всяческие братства и союзы, и нескончаемое противостояние тьмы и света, а главное — маги и волшебники. Эпос, создаваемый Толкином, должен был включать в себя все это. Именно все. Возможно, Толкин сам еще не отдавал себе отчета в масштабности задуманного, но работал он упорно и тщательно. Какие сюжеты в итоге сформировали Сильмариллион? Да вот они. Можно перечислить. Айнуллиндале, музыка айнуров. Валаквента, рассказ о валарах и майярах, как о них повествуют книги знаний эльдаров. О валарах, о майярах, о врагах. Квента Сильмариллион, повесть о сильмарилах. О начале дней, о Бауле и Иованне, о приходе эльфов и пленении Мелькора, о Тингале и Мелиан, Эльдамар и принце Эльдалие, о Феаноре и освобождении Мелькора, о Сильмарилах и непокое Нолдоров, о затмении Валинора, об исходе Нолдоров, о Синдарах, о солнце, луне и сокрытии Валинора, о людях, о возвращении Нолдоров, о Белерианде и владениях в нем, о Нолдорах в Белерианде, о Маяглине, о том, как люди пришли на запад, о разорении Белерианда и гибели Фингольфина, о Берене и Лутиен, о пятой битве Ниранаэв Арноэдиад, о Турине Турамбаре, о гибели Дориафа, о Туоре и падении Гондолина, о путешествии Эарендиля и войне гнева, о Калабет, падение Нуменора, о кольцах власти и третьей эпохе. Повесть, завершающая предание предначальной и второй эпох. Языки, созданные Толкином, нуждались в носителях. А носители изобретенных Толкином языков нуждались в истории. Вот Толкин и продолжал создавать языки и носителей, и их историю.